Спички. Самые первые спички для разведения огня появились в Китае в 577 году. Их придумали придворные дамы государства Северная Ци, которые искали материалы для освещения, приготовления пищи и отопления. Первые спички в Китае предназначались для зажигания от существующего пламени и переноса огня на другое место. Это были сосновые палочки, пропитанные серой и требовавшие лишь легкого касания пламени для зажигания. В давние времена спички называли рабами, приносящими огонь, а уж потом они стали продаваться под названием «огненная палочка». А вот самовозгорающиеся от трения терочные спички в 1827 году изобрел британский химик Джон Уолкер.